Компания быстренько сложила подносы в предназначенную для этого стойку с краю и направилась прочь из кафетерия, присоединившись к толчее поступивших также учащихся. Вынырнув на поверхность в сотни ярдов от берега, точно напротив здания, про которое и ее сила, и нос уверяли, что его заняли барыги под базу для своих делишек, Лиза позволила подняться над водой только макушке и глазам. Ветер был достаточно сильным, так что залив был не слишком спокоен. Зыбь, в которой она плыла, ходила вверх-вниз долгими перекатами волны, когда некоторые обрушивались и разбивались, от них долетали брызги капель. На таком фоне, под пасмурным небом, засечь ее силуэт было практически невозможно. Поглощающий свет черный окрас ее чешуи очень затруднял возможность ее разглядеть, даже если специально высматривать. Лениво пометив в уме узнать, не сможет ли Эми подогнать биоконструкт, чтобы красные вспышки можно было отключать, что сделало бы ее почти невидимой в условиях настолько низкой освещенности, Лиза смотрела и слушала. Приложив немного усилий, она смогла различить 30-40 отдельных голосов, исходящих со старых заброшенных складов, и учуять запах еще большего количества людей. Некоторые стонали или невнятно бормотали, явно под приходом от тех или иных наркотиков, а кое-кто участвовал в довольно громком споре. Кроме того, был слышен звук словно от работы комплекса машин. Сила предположила, что это было что-то связанное с производством наркотиков. Послушав где-то минут 10 и тщательно проверив наличие других внешних признаков активности, умница снова погрузилась и очень осмотрительно приблизилась. Всплыв еще пару раз, в итоге она оказалась прямо под частично обрушившейся маленькой пристанью, выступавшей из того, что добрых 40 лет назад было грузовым входом в здание. Отсюда можно было различить куда больше разговоров, хотя содержание большинства не играло роли, или было лишено смысла, или и то, и другое. Совсем немногие домогались друг до друга ради секса, одна группа, по-видимому, планировала какое-то там ограбление, будучи явно слишком закинутыми, чтобы иметь вообще хоть какие-то шансы провернуть его, еще кто-то общался по телефону с уличным продавцом, и прочее в том же духе. Она провела еще 40 минут, слушая и фильтруя случайный мусор. Сила позволяла выделить что-нибудь значимое. Лиза собрала довольно много внутренней информации по делам барыг и под конец имела обоснованно точное представление об их численности, приблизительно 165 человек, только половина из которых была в настоящее время в здании. Судя по звукам и запаху, в одном из закутков здания у них была нарколаборатория, производившая кристаллический мед в значительных количествах, и еще одна на другом, ковшами разливавшая экстази. Я наверняка могла бы уменьшить количество наркотиков на улицах города процентов на 80, если бы спалила это проклятое место, подумала она в искушении. Это к тому же наверняка лишило бы толкача большей части имеющихся резервов, но действие вышло бы несколько радикальным. Немного подумав и решив, что вот прямо сейчас это не слишком правильно, девушка-ящер осторожно и медленно перебралась на другой конец здания над самой водой, пытаясь отыскать кого-нибудь, чтобы потолковать о чем-то полезном. Уловив запах машинного масла и горячего металла, умница остановилась и вернулась назад. «Спорю на что угодно, это мастерская скрип», — подумала она, слушая клацанье инструментов и злой шепот матерящейся женщины. Судя по голосу, она вне себя. Интересно, почему, или просто характер от природы дурной? Лиза не слишком много знала о злодействующей технарке, помимо того, что ее специальность – это транспорт, что в основном выражалось в непомерно уродливых, однако на изумление эффективных автомашинах. Кроме того, женщина, похоже, была до странного хороша в их сокрытии. Элит упоминал, что прихватизировал одну из ее систем невидимости и модифицировал для устройства аудиоиндукции, наверняка значительно улучшив в процессе. Из дальнейшего подслушивания создалось впечатление, что скрип на что-то зверски зла. Лиза, которой стало любопытно, огляделась, снова ушла под воду и немного покрутилась вокруг. Ага, как я и думала, у основания пирса находилась проржавевшая кованая решетка из железа, наполовину зарывшаяся в ил и прикрывающая выход старой трубы где-то 6 футов в диаметре. Это была часть сети ливневой канализации, до сих пор видевшейся ей в кошмарах после почти катастрофического забега с Лунгом несколько недель назад. Заучив практически на зубок планы, которые раскопала для той операции, умница была вполне уверена, что рядом был один из стоков. Такие были под большинством старых зданий, направлявших в них собственные системы дренажа, и все сбрасывалось прямо в залив. В данном случае она могла по запаху сказать, что труба соединена помимо прочих мест с мастерской, поскольку в воде имелись следы свежего топлива и масла, лениво расходящихся от решетки. Подергав ее в нескольких местах и дав силе сообщить, где были самые слабые точки, Динодевушка опустилась на дно и ухватилась обеими руками, упершись ногами и хвостом в каменный пирс. Очень медленно и мягко повышавшая прилагаемое усилие девушка с удовлетворением улыбнулась, когда раздался внезапный лязг и решетка с одной стороны отлетела. Древний раствор развалился под напором гнущегося металла. Было делом лишь нескольких секунд вырвать всю ее из каменной кладки, затем выковырять из наносов и выбросить в залив. Лиза выждала несколько секунд, внимательно прислушиваясь, направилась обратно к поверхности и снова все проверила, не обнаружив признаков, что кто-либо заметил ее работу. Удовлетворенная, она погрузилась обратно и зашла в трубу. Та была достаточно велика, чтобы это не представляло особой сложности даже при забитой илом нижней трети. Медленно плывя вперед и внимательно выглядывая ловушки или сигналки, девушка-ящер проследовала по трубе на примерно 80 ярдов вверх по плавному уклону, в итоге пробив водную гладь в полной темноте, когда та вышла из-под уровня моря. Сделала паузу с одной только головой над водой и прислушалась, вынюхивая любые сведения, какие мог дать ей нос. Когда сила обрадовала, что ее не заметили, умница зажгла пару биолюминесцентных ячеек и огляделась, увидав только сырой грязный ливневый сток, посреди которого тонкой поблескивающей струйкой стекало масло. 20 ярдами далее труба разделялась надвое, одна убегала прямо в остальную часть доков и пахла разлагающимися морепродуктами, а другая уходила направо и издавала явный машинный запах. Лиза прошла по этому ответвлению, немалую часть пути пригибаясь. Потолок был низковат, учитывая, насколько высоким было тело Метиды. К счастью, благодаря нечеловеческому строению, она с легкостью могла идти почти на четвереньках, преодолев проход без каких-либо проблем. Достигнув места, откуда текло масло, девушка подняла взгляд и увидела металлическую крышку с несколькими ржавыми отверстиями наверху короткого колодца. Судя по виду, это была плита, брошенная поверх изначального выхода в тоннель истока, вероятно, несколько десятилетий назад. Имелись следы такой же железной решетки, торчавшие из стен под самой металлической крышкой, которая сама по себе была изъедена ржавью. Соленый воздух тут был совсем не на пользу. Колодец был достаточно велик в диаметре, чтобы она могла подняться наверх, цепляясь за грубый камень стен когтями. Добравшись до верха, Лиза прекратила движение и снова внимательно прислушалась. То, что она услышала, было интересно, а выводы, которые предоставила ее сила, даже больше, и это имело некоторые занимательные последствия. «Б, едь хвамка, б», – ворчала Шерил, хлопая инструментами по верстаку. «Тупая бая семья, тупой ей юс один, тупаяная я». Схватила она гаечный ключ и швырнула через огромную мастерскую, услышав, как тот обо что-то ударился и застучал по земле, но не глянув. Руки женщины тряслись, как от эмоций, так и от последствий последней в маске. Она прислонилась к верстаку и несколько секунд тяжело дышала, пытаясь успокоиться настолько, чтобы вернуться к работе. «Я дура, я такая, я дура», – пробормотала она, потянувшись за стеклянной трубкой и зажигалкой. Парочка затяжек немного уняла дрожь, но ни на йоту не убавила эмоций. «С чего я решила, что он это когда-нибудь оставит? Мужик не выносит, когда заявляют, что он не прав». Сделала она еще одну затяжку и резко выдохнула. Как будто какое-то супероружие ей просто возьмет и свалится в его хвы лапы. Не знаю, что, как он думает, он может против чего-то в половину я во размерах вамит холл билдинг. Стрелять по бойкой бзю, да она просто на него наступит. И на меня, и на всех остальных. Вытерев лоб от пота и смазки, технарь вернулась к последнему проекту, дико перестроенной штуке, начавшей бытие в качестве нескольких конструктивно разных автомобилей и продвигающейся к становлению чем-то изумительным. И даже так, она была более чем уверена, что этого бы не хватило. Не против этой твари, не то, чтобы она реально хотела это выяснить. В моменты просветления Шерил осознавала, что мужик, с которым она сошлась много лет назад, обратился в тотальную карикатуру на самого себя. Наркотики и эго однажды сожрали того, кто в своем роде был заботливым и умным человеком. Также она понимала, что и сама печальная пародия на женщину, которой была, не то, чтобы она действительно была кем-то, о ком стоит писать домой. Технарство было единственным, что вообще ее выделяло. Ворча под нос, женщина возобновила работы над системой передачи тяги, со щелчком зажгла ацетиленовую горелку и отрегулировала пламя до нужного цвета, и продолжала бормотать, даже когда приваривала на место очередной кусок шасси, не озаботившись тем, чтобы сделать это аккуратно, только крепко. А оно, не готово еще, раздался голос позади нее, одеревенев от злости, Шерил не стала смотреть, а продолжила сварку. «Нет, отседай работать, укуродский», — огрызнулась она, поправляя сварочные очки одной рукой. Искры летели под ровное шипение, с которым она заводила присадочный пруток в сварочную ванну 2. «Толкач знать хочет», — надавил голос. «Сказал, скоро вернется. Хочет, чтобы оно было готово к применению, когда будет здесь». Я сказала, «Атись, оба, будет сделано, когда будет сделано. Кончай доставать меня». За шагами последовала кисть, ухватившая ее за плечо и развернувшая кругом. Технарка выругалась и саданула по ней свободной рукой. «Нам надо ее закончить, сука!» Стоявший там мужик свирепо пялился на нее налитыми кровью глазами. «Поторопись, Б. Тронь меня снова, Ли, и я отшу тебя ко всем чертям. Никто не трогает меня». Ли похотливо повел бровями, оглядев женщину с ног до головы. «Толкач трогает. Эдак одеваясь, тебе следовало бы привыкнуть». Шерил досчитала про себя до 10 и вскинула горелку, выжав газовый клапан. Пламя удлинилось и громко зашипело. Источаемый им жар заставил Ли отступить на шаг назад. «Я спалю твою чертову морду, если не оставишь меня в покое», — рявкнула она злобно. «Вали обратно к своим подстилкам и шмали. Я занята. Просто скажи, когда ждать-то?» — уперся мужик, немного нервно поглядывая на пламя. «Юс из-за этого как на измене. А похоже, что меня колышет», — поинтересовалась Шерил, поворачиваясь обратно к машине, которую возводила. «После того, что он устроил, единственная причина, по которой я этим занимаюсь, это потому, что идти больше некуда. Ты об этом умоляла, шлюха», — заметил Ли. Женщина подхватила рычаг, лежавший рядом с газовыми баллонами, развернулась одним плавным движением и саданула ему под ребра. «Скажи это снова, и я использую тебя для стрельбы по мишеням», — обыденным тоном ответила она, пока трепач скорчился на полу, хватая воздух. «Не забывай, с кем ты, наха, разговариваешь». Болтливой сучкой с большими сиськами и тупым голосом, которую отымеют, когда толкач вернется, пробормотал тот с болью в голосе. «Снова, и тебе понравится». Услышав, как замолчала горелка, он поднял взгляд и побледнел от выражения на лице женщины. «Прошу прощения, мломелкий», — сладко осведомилась та. «Что ты сказал?» Ли отполз спиной вперед на четвереньках от поднятого рычага, перекатился на ноги и рванул прочь. Тяжелый инструмент влепился в стену рядом с его головой, когда козел выскакивал из дверей. «Просто сделай это, шалава», — провопил он, убегая. Шерил метнула ему вслед еще инструмент и коробку болтов, прежде чем пнуть пяткой верстак и усесться на потрепанное старое кресло. Дрожь теперь была такой сильной, что она едва могла стоять. Схватившись за трубку и новым кристалликом мета, женщина вскоре втягивала испарение, исходя при этом злостью примерно как чашечка трубки дымком. «Мелкий ен, я тут делаю большую часть реальной работы, пока эти дерьмецы только гонят наркоту и ноют. Но есть кому еще дело?» «Нет, Б, конечно же нет». «Скрип, сделай мне танк», — говорит он, «или па, склепай мне ену лодку, или подлодку, или еще что». «Не спасибо, просто сделай это, построй то», но он не желает доставать приличные материалы, только этот хлам. Она сделала паузу в гневном монологе, чтобы поднять устройство управления двигателем, злобно испепелить его взглядом и метнуть через помещение в компанию к инструментам. Затем ему шлея попадает под хвост насчет ей семьи и чертова союза докеров, и возжелалась на них напасть. «О, детка, они забрали мою территорию», — говорит этот МК. «Мы можем вынести их и будем первыми парнями на районе». «Ага, как будто такое сбудется. Да сам Господь напрягся бы насчет Кайдзю», — злобно зарещи на него, а Юс думает, что может ее подстрелить или что там еще. Женщина снова затянулась из трубки. Голову в результате повело. Она смутно поняла, что перебрала, но была, слишком зла, чтобы ей реально было до этого дела. «Я же любила этого ублюдка когда-то, не уверена, люблю ли до сих пор, не после того, что он делал. Тогда зачем оставаться с ним?» — спросил тихий голос где-то рядом. «А что еще я могу?» В голосе Шерил звучала странная смесь отчаяния, ярости и наркотической дезориентации. Голоса она не узнала, не была даже уверена, что тот реален, но говорил он дело. «Погляди на меня, мне 25, я бросила колледж, настолько под дурью, что воображаю, будто со мной кто-то говорит, а человек, которого я когда-то думала, что люблю, чуть наха не прибил меня, когда я сказала, что он сведет себя и остальных из нас в могилу до срока. Но я настолько облажалась, что не смогла бы больше ничего сделать. Предполагалось, что все будет не так, мы просто собирались срубить деньжат и повеселиться». От последней затяжки она сильно закашлялась и в приступе отвращения к себе отшвырнула трубку, услышав, как та где-то разбилась. «Это нечестно. Я просто хочу делать сучьи тачки и водить их, а не ввязываться в драку с горным морским чудовищем, потому что кто-то, о ком я привыкла заботиться, слишком пки туп, чтобы понимать, что победа невозможна». Она поглядела вслед трубке, затем вниз на пакетик с кристаллами наркоты на верстаке. «А теперь мне надо отыскать другую трубку. А это хорошая мысль, ты же на волосок от передоза, можешь и помереть, а я и так довольно скоро сдохну», — издала Шерил резкий смешок. «Если Мед не убьет, так хвакай Дзю, или Юс, когда вернется весь нахлобученный и злой на что-нибудь. Он в последнее время все время злой на что-нибудь, может, к тому же и под дурью. Ты всегда можешь уйти, завязать, пойти и найти другое место для жизни, может, потолковать с протекторатом или СКП. Ты же, насколько знаю, никого не убила, они наверняка тебя приняли бы». «Ага, правильно, конечно, приняли бы. Технарша торчок в самом верху списка тех, кого они ищут», — пренебрежительно отбрила она, откинувшись на верстак и прикрыв глаза. Голова у нее кружилась. «Б, в этот раз реально перебрала», — пробормотала она. «В глазах троица. Мне отсюда слышно твой пульс, он слишком уж быстрый. Тебе серьезно надо завязывать с наркотиками». «Мне отсюда тоже слышно мой пульс», — женщина бурно замотала головой, сразу же об этом пожалев. Головокружение стало сильнее, сердце зашлось как сумасшедшее и било по ушам. «Б, слишком перебрала». Шерил попыталась подняться, умудрившись лишь соскользнуть на землю, когда ноги под ней подломились. Теперь искренне встревожившись, что наконец-то умудрилась себя убить, с коротким стоном ухватилась за кресло, но преуспела только в опрокидывании его на себя. «Ау, чтоб его», — еле слышно выдала технарша, когда эта штука на нее приземлилась. С трудом сумев столкнуть ее с себя, перекатилась на спину и подождала, пока помещение перестанет ходить ходуном. Точно здание находилось в море. «У нас что, землетрясение?» — поинтересовалась она у голоса, все еще не уверенная, говорит ли с кем-то реальным или с галлюцинацией, или же ее мозги наконец-то крякнулись от нагрузки. «Нет, ты страдаешь от передозировки метамфетамина и, думаю, слишком большого количества алкоголя. С выпивкой я могла бы сладить», — Шерил бредила, а мгновение спустя вывернулась наизнанку, выкашливая из себя большую часть последнего обеда, а затем слабо сплюнула несколько раз. «Нет, поверь, не смогла бы, это тебя наверняка убьет. Я умираю, верно? Ну, прямо сейчас ты определенно не в лучшем состоянии», — голос по-прежнему звучал тихо, но с некоторым сожалением. «Ты могла бы выжить, на этот раз, ты настоящая, некоторые так думают, некоторые хотели бы, чтобы это было не так», — в голосе мелькнула нотка юмора. «Ух ты, а сейчас, я это тоже вообразила, или оно все реально происходит?» «Происходит», — голос умолк на несколько секунд. «Я могу помочь, если ты хочешь». «Помочь мне?» — Шерил задумалась изо всех сил, какие были, с мозгами, крутящими обратное сальто в черепушке. Она знала, что так и есть, слышала это забиением сердца, колотившегося теперь с перебоями. Грудь тоже болела, и она исходила потом. «С чего тебе мне помогать? Назовем это правильным поступком. Я не особо хочу видеть, как кто-то убивает себя прямо передо мной, особенно нечаянно. От попытки понять, происходит ли что-нибудь из этого на самом деле, голова разболелась еще сильнее. Чувствуя себя в ловушке и начиная паниковать, женщина безумно огляделась и снова дала голове упасть на пол. «А почему нет?» — спросила она себя. «Что может случиться худшего?» До ее ушей донесся звук металла, легонько царапающего бетон, эхом разошедшийся по обширному помещению. Уголком глаза технарка засекла что-то громадное и смутно подвижное. Голос коротко рассмеялся. «Плохой вопрос, тебе совершенно не захочется знать ответ», — произнес он. «Прости за это. Ты почувствуешь себя лучше, когда очнешься. Поверь». Не успев задать вопрос, Шерил услышала тихий хлопок и ощутила, как шею ужалило. Она дернулась, и мир погас. Когда целительные усики втянулись, Лиза опустила взгляд на спящую женщину. В нее пришлось еще раз всадить дротик, потому что процесс исцеления погнал наркоту из ее тела. Она же тем временем устраняла неотложные проблемы из-за передозировки, а затем весь прочий ущерб, вызванный годами наркотической и алкогольной зависимости. Сила сообщила умнице, что заодно она обратила и химическую зависимость, что было ожидаемо. Окажет ли это какой-то эффект на психологическое пристрастие, она не была уверена, но поможет наверняка. Внимательно прислушавшись, она проверила воздух, выявив запахи прочих обитателей здания. Однако никто из них не был настолько близко, чтобы в данный момент о них беспокоиться. Подойдя к двери, девушка проверила коридор снаружи, тихонько ее закрыла и заклинила лежавшим рядом рычагом. Это не даст никому из дружков скрип обнаружить ее, пока та поправляется. Пусть она все еще не определилась, где толкач или чем занят помимо, как они и ожидали, покупки какой-то разновидности оружия и, возможно, поддержки, казалось ясным, что он намеревался что-то предпринять довольно скоро. Как она думала, вероятно, в течение пары недель от силы. Покрутившись вокруг странного смешения механизмов посреди большого помещения, умница покачала головой. Это была одна из самых уродских штук, какие она видела, но притом очень странным образом близкая к произведению искусства. Ни одна из машин, выпотрошенных для создания новой, не предназначалась, чтобы делать то, что делала сейчас, но каким-то образом технарь заставила все разные части работать вместе. В электронике имелось несколько интересных моментов, кое-что, что сила определила как версию покрова невидимости, о котором рассказывал Элит, источник энергии, насчет которого она была не уверена, но который точно функционировал, и точки монтажа поверх всего для того, что, без сомнения, стало бы оружием. В общем и целом, довольно устрашающий городской танк, собранный из хлама. Свое дело она знает, с невольным восхищением подумала Лиза. Жаль, что зависла с этими долбодетлами, и, повернувшись к женщине в коме на полу, внимательно ее оглядела. Чувство одежды устрашало, рот был более склонен к нецензурщине, чем у половины докеров, а наркомания была в двух шагах от того, чтобы убить ее. Но, с другой стороны, она явно не была полной дурой, раз уж дошла до того, до чего, по всей видимости, ее дружок был не в состоянии, что его крестовый поход против семьи окончится слезами и, вероятно, уймой воплей. «Полагаю, поглядим, что случится», — подумала Лиза. «Будем надеяться, я не совершила ужасной ошибки. А, ладно, если так, я всегда могу вернуться и исправить ее», и, повернувшись к крышке люка, которую сняла с колодца в полу, сделала паузу и повернулась обратно. Покопалась в сбруе, отыскав блокнот и ручку, быстро черкнула пару строк, затем вырвала страницу и сложила пополам. Затем спрятала в бессознательную руку скрип. Вскоре Дина девушка вцепилась в стену колодца в полу, перенеся весившую тонну с лишним изъеденную коррозией стальную плиту обратно на место и аккуратно выровняв по грубым отметкам на бетоне. Опустив, пока кромка не оказалась всего в нескольких дюймах от пола, прицелилась и выстрелила в шею женщины на полу другим дротиком, на этот раз заряженным противоядием к снотворному. Тихонько опустив крышку на оставшееся расстояние, она спрыгнула в грязь на дне тоннеля и направилась обратно туда, откуда пришла, тщательно затирая хвостом отпечатки ног за собой. Кто-нибудь сумел бы сказать, что что-то тут проходило, но, как оставалось надеяться, ничто именно. Когда же она достигла ливневого стока в залив, то поставила решетку на место, подгребла донные осадки так, чтобы удержать ее на месте, поднялась на поверхность для последней быстрой проверки и снова поплыла к дому, обдумывая то, что узнала. Шерил, уставившись в потолок со смущенным выражением, несколько раз сморгнула. Какого черта она делает лежа на полу? Сев, она посмотрела вокруг, затем вниз на себя, и сморщила нос. Она вся была в жуткой дряни, и та воняла хуже, чем Юс после недельного запоя. Что довольно странно, помимо отвратного вкуса во рту чувствовала она себя хорошо. Лучше, чем хорошо, подумалось ей спустя секунду. Реально здорово. Куда лучше, чем она могла припомнить за годы, наверное. И она была совершенно беголодна. Перекатившись на ноги, женщина снова огляделась. Не было ни единого признака присутствия кого-либо еще, но она определенно помнила что-то про беседу с тенью, которая предложила ей помощь. Это была реальность или нет? Побродив вокруг, технарь не смогла найти никаких признаков чьего-то еще пребывания тут. Помимо громадных раздвижных дверей, в которые въезжали и выезжали машины, которые были накрепко заперты, и двери в остальную часть здания, пути внутри или наружу не было, в помещении не было даже окон. Подойдя к внутренней двери, она уставилась на рычаг, накрепко воткнутый в косяк с достаточной силой, чтобы вогнать его в раму из твердого дерева примерно на 3 дюйма. Этого никто никак не смог бы сделать с той стороны, и не было никакого способа открыть или закрыть дверь при том, где он был. Встряхнув головой, Шерил попыталась разобраться, какого черта происходит. Она действительно говорила с кем-то или, возможно, с чем-то, чего здесь больше не было, по всей видимости, ушедшим сквозь стену. Оно походило на тень, может и действительно ею было, пробормотала она, уперев руки в бедра и развернувшись на месте в надежде увидеть что-то, что объяснило бы последние 20 минут. Ощутив зуд в шее, женщина потянулась и извлекла крошечную серо-черную похожую на дротик штуку примерно в дюйм длиной, в изумлении уставившись на нее. А это что за черт? И только на этом месте она осознала, что в ее довольно-таки потной руке зажат маленький клочок бумаги. Отложив дротик на крышку бидона для смазки рядом, Шерил вытащила бумагу из ладони другой рукой и пристально оглядела. Бумага выглядела совершеннейшей обычной страничкой, выдернутой из маленького блокнотика, сложенной пополам и теперь довольно влажной. Аккуратно развернув ее, женщина в полном смятении посмотрела на написанное. «Если захочешь поговорить, звони. Я, возможно, смогу помочь. Почти всегда есть выход, если ты этого действительно хочешь». И дальше телефонный номер. Никакого имени не было. «Какого ха?» Наконец в голос высказалась начисто сбитая с толку технарка. Еще один взгляд на крошечную штуку, которую она вытащила из шеи, не прибавил понимания, разве что помимо предположения, что кто-то зачем-то ее этим поразил. После длинной паузы она аккуратно снова сложила бумажку и убрала ее в карман, а затем пошла искать молоток, чтобы выбить им рычаг. Необходимо было достать что-нибудь поесть, а затем попробовать разобраться, что же случилось, не говоря о том, чтобы выяснить, почему, впервые за несколько лет, ей не хочется вообще никаких наркотиков. «И, чтоб меня, нужен душ», — проворчала Шерил, стараясь не принюхиваться к себе. И, подхватив любимую кувалду, направилась обратно к двери. Один в оригинале скидс, сокращение от скидмарк, что может переводиться как тормозной башмак костыль или же наоборот, как занос, юз. Волей переводчика решаю, второй вариант подходит больше. Два, поскольку переводчик не имеет подготовки в плане автослесарного дела или сварки, приношу извинения за возможную путаницу в терминологии. Глава 152. Супермаркет и кража. Толкая магазинную тележку вниз по проходу, Тейлор проводила взглядом снятую ими с полки коробку с печеньками. Эти? Ага. Прихвати две упаковки. Ладно, и они легли в тележку поверх прочих покупок. Нам еще надо сыра и халапеньо для начес. Тейлор развернулась и направилась в молочный отдел. И на этом, думаю, закончим, если тебе больше ничего в голову не приходит. Эми окинула взглядом груз тележки и с задержкой покачала головой. Нет, вместе с тем, что ты набрала вчера, нам хватит на прокорм нескольких десятков человек. Если мы все это съедим, то скорее будем валяться со стонами вокруг, чем что-то делать. Не забывай, Мэнди грядет, ухмыльнулась Тейлор. Она наверняка могла бы запихать все это в рот за раз. Девушки захихикали, то, как их подруга склонна была рисоваться за обедом, было школьной легендой. Своего будущего парня она осчастливит, со злобной усмешкой заметила Эми. Тейлор воззрилась на нее и чуть не рухнула со смеху. Какая жуткая грубость, мисс Даллан, выдавила она, восстановив дыхание. Целительница многозначительно поиграла бровями и самодовольно улыбнулась. «Слишком много зависало в интернете, я думаю», — отозвалась она, — «или с Деннисом, или и то, и другое. Давай на этом закончим, нам надо вернуться прежде, чем кто-либо появится». Подруги споро добыли последние требующиеся наименования и направились к кассе. «Здравствуй, Тейлор», — знакомый голос вмешался в их продвижение, заставив девушку застыть и повернуться к нему. «Мистер Барнс», — довольно холодно отозвалась она, — отчего мужчина слегка поморщился. «Как неожиданно видеть вас здесь. Даже юристы ходят за продуктами». Тейлор, мужчина, которому, похоже, было неуютно, поднял корзину в руке для иллюстрации. «Как ты? Выглядишь отлично». «Спасибо». Тейлор секунду внимательно разглядывала его. Бывший друг семьи выглядел усталым и несколько подавленным. «Как вы? Бывало и лучше», признал Барнс. «Жизнь несколько усложнилась за последние пару месяцев, но мы медленно идем на поправку». Мужчина бросил быстрый взгляд на Эми и снова посмотрел на Тейлор. «Не знал, что ты знакома с Далланами», — добавил он. «Здравствуй, Эми». Мистер Барнс вежливо кивнула ему. «Эми, почти год не виделись. Я помню, с последней офисной вечеринки, когда вы с Вики пришли со своей мамой. У тебя все хорошо? Я довольно часто видел тебя в интернете в компании довольно необычных людей. У меня все прекрасно, в самом деле, мистер Барнс», — коротко улыбнулась Эми. «С тех пор, как встретила Тейлор в школе после перевода, жизнь, кажется, пошла на лад во всех отношениях. Рад слышать. Эми и Вики отличные подруги, обе», — вставила Тейлор. «Я рада, что встретила таких людей. Думаю, что могу им доверять, не боясь предательства». Под ее взглядом мужчина поморщился. «Не самое частое явление в последние годы моей жизни. Боже, ты действительно напоминаешь мне свою мать», — вздохнул юрист. «Так же управляешься со словами», — и после короткой паузы продолжил. «Эмма медленно идет на поправку. Посещает сеансы у психиатра 3 раза в неделю. В последние пару недель вроде бы наконец осознала, что делала, и была сильно подавлена. Полагаю, ты бы не...» Тейлор с жестким, но бесстрастным выражением, и уже безо всякого чувства потери внутри покачала головой и ответила. «Нет, у меня нет намерений вскрывать старые раны. Как я вам уже говорила, принимаю, не прощаю и не забываю. Эта часть моей жизни закончена». На глазах у девушки мужчина слегка осел. «Простите, но не думаю, что это действительно пошло бы на пользу любой из нас. Подруга, которую я знала, сгинула очень давно, и я не представляю, как она когда-нибудь может вернуться. Но у меня нет особого желания видеть, как кто-то из вас страдает. Просто не желаю об этом больше думать. Сейчас я счастлива и хочу такой оставаться». «Понимаю», — произнес мистер Барнс вполголоса. «И опять-таки, мне жаль. Если бы я раньше понял, что происходит». «Я не виню вас, мистер Барнс», — заверила она его. «Знаю, вы были не в курсе, и это не ваша вина. Эмма делала то, что делала, вполне преднамеренно, какая бы у нее ни имелась на то причина. Но пускай я могу это принять, мне это не нравится, и мои воспоминания о ней опорочены навсегда». Дина девушка сделала паузу и несколько неохотно добавила, понукаемая Варгой. «Надеюсь, ей станет лучше. Возможно, однажды она сможет завести новых друзей так же, как я, и, если повезет, тоже будет счастлива. Полагаю, это все, на что я могу надеяться», — кивнул ее собеседник. И чуть погодя спросил, «А ты как-то контактировала с 2 другими девушками? София пропала, я не видела ее с тех пор», — отозвалась Тейлор. «Не могу сказать, что скучаю. Пару недель назад столкнулась с Мэдисон, мы перекинулись парой слов, и она ушла. Тогда я видела ее в последний раз», — она пожала плечами. «К счастью, сейчас мы вращаемся в разных кругах». Мужчина издал еще один вздох. «Ну, думаю, все к лучшему. Ладно, мне надо идти, дел еще хватает. Рад был повидать тебя», — и, повернувшись, притормозил, затем оглянулся. «Пожалуйста, передай Денни, я бы хотел как-нибудь снова поговорить с ним. Не думаю, что звонить было бы правильно, учитывая все. Я передам папе», — заверила его собеседница. «До свидания, мистер Барнс». «До свидания, Тейлор». Эми, юрист скривил губы в улыбке и направился вглубь магазина. Девушки переглянулись и продолжили свой путь. «Неудобно вышло», — негромко заметила Эми. «Не совсем идеально, это уж точно», — отозвалась Тейлор. «Ты вообще когда-нибудь собираешься снова разговаривать с Эммой?» «Нет, если смогу обойтись без этого», — вздохнула Полудиман. «Я могу пережить случившееся. Спасибо тебе и остальным друзьям. С Мэдисон разобраться было просто. София, пока она не лезет в мою жизнь, реальной проблемы больше нет. Но Эмма, она так долго была так мне близка, а затем сделала такое. Это было хуже всего, что я могла вообразить. Ее вид может все вернуть, невзирая на все мои усилия, а я не хочу выходить из себя. Сейчас я реально стараюсь изо всех сил обходиться без этого. И ты преуспела так, что даже не верится», — мягко произнесла Эми, положив руку подруге на плечо и мягко сжав. «Если бы кто-то проделал нечто подобное со мной, не думаю, что смогла бы забыть об этом. Мне крайне помог кое-кто, кто дает очень хорошие советы и заботится о будущем», — чуть улыбнулась Тейлор в ответ. «Он нам всем помог, и я обязана ему всем». «Нет, не обязана». Мозг, судя по ракочущему внутри ее головы голосу, Варга был тронут. «Мы командой всегда ею будем». Радуясь тому, что завела настоящих друзей и довольная своим нынешним местом в жизни, Тейлор улыбнулась своим друзьям как про себя, так и вовне, и продолжила толкать тележку. Математика, закуски и кино ждали их. Три вещи, которые она обожала до глубины души. «У тебя на лице странное выражение», — Дин невнимательно разглядывал физиономию Лизы. «Нет обычного взгляда, я знаю то, что вы не знаете. Завязывай, ты сводишь меня с ума», — и усмехнулся ее короткому хохотку. Задумчивый взгляд заискрился весельем. «Простите, я просто задумалась про кое-кого, кого встретила раньше». Глава докеров внимательно оглядел свою помощницу, отодвинул кипу бумаг на столе в сторону и водрузил на него локти. «Что ты сделала, Лиза?» – вопрошающе протянул он. «Сделала». Вид у девушки стал слегка виноватым. «Сделала. Ты что-то сделала и не уверена, было это правильно или же нет. Кто это был и что это было?» Умница уставилась на него на пару секунд, затем встала из кресла, прошла к двери, приоткрыв щелочку, выглянула наружу и снова ее закрыла. Потом внимательно обозрела комнату и вернулась на место. «Как вы это делаете?» — с любопытством спросила она. «Я знаю, как я могу выяснять всякое, но вы все время умудряетесь провернуть что-то до странности близкое с людьми. Я начинаю думать, что у вас тоже есть силы». Динни, хмыкнув, покачал головой. «Нет, у меня их нет, но есть почти 20 лет практики в чтении людей в любых условиях. Ты либо преуспеваешь в этом, либо в конце концов вылетаешь». Мужчина слегка повел плечами. «Я очень преуспел, и довольно надежно определяю, когда ты врешь. Признаки едва заметны, но они есть. Вы, должно быть, отлично играете в покер», — весело глянула Лиза. «Тебе так кажется, но на деле тут я ужасен. В любом случае, не меняй тему, рассказывай». «Черт, вы меня прямо насквозь видите», — ругнулась блондинка. «Ладно, девушка, похоже, подбирала слова. Я, возможно, побеседовала с кое с кем из барыг, из кипов, которым, осведомился босс, с секунду посверлив ее взглядом. Толкач отсутствует. Сочник, полагаю, на месте, но по всему, что я слышал, он последователь, а не лидер, и притом не блестящий. Других паралюдей, кроме тех, о которых я знаю, у них на данный момент нет». Брови мужчины поползли вверх. «Так что остается скрип. Да, недурно. И, я типа как спасла ей жизнь». Динни посмотрел на притихшую девушку и с кривой улыбкой покачал головой. «Я думал, ты собиралась узнать о них больше, и как это вылилось в спасение жизни скрип. Вас не удивило то, что я сделала, только то, что была такая возможность», — утвердительно заявила Лиза, понаблюдав за ним пару секунд. «Потому что ты хороший человек. Спасти кого-то — это именно то, что стоило бы ожидать, будь у тебя такая возможность. Я просто удивляюсь, как ты в итоге оказалась в таком положении, вот и все». Блондинка немного печально улыбнулась. «Моя личная история включает потерю кое-кого близкого», — негромко проговорила она. «И я немного чувствительна к ситуациям, в которых кто-то может кончить самоуничтожением». Девушка сделала паузу, сглотнула и завела очень тихо интересный рассказ. Имя Метида не упоминалось, пускай даже никто из них не думал, что их могут подслушивать. А когда закончила, она просто смотрела на Динни, пока тот думал. Наконец мужчина ей улыбнулся. «Думаю, ты поступила правильно. Я также представляю, почему ты чувствовала, что должна так поступить. Принесет ли это плоды, не имею понятия. Все, что мы можем, это ждать и смотреть. Информация, которую ты получила, также полезна и без этого. Мы получили хорошее представление о том, сколько человек мог бы задействовать толкач, и примерное представление когда. Лучшее, что я могу вычислить, это, вероятно, от недели до двух», — согласилась она. «Думаю, менее недели маловероятно, но вполне возможно, что все изменится. Нам надо быть готовыми ко всему как можно скорее». «Да, думаю, ты права», — вздохнул Динни. «Проклятие, я действительно не желаю доводить до драки, особенно настолько бессмысленной, как это, но мы не можем рисковать». Оглядев стопку бумаг, он вытащил несколько листов. «Вот что нам пришло от контактов Марка. Что думаешь? Я не слишком заинтересован в чем-то излишне фатальном. У нас может не остаться выбора», — отозвалась девушка, принимая документы и с интересом их читая. «Хотя я и согласна. Навороченный пейнтбол 1, круто. Спорю, они кое-кого чертовски быстро притормозят. Так действует капсаицин 2, заметил мужчина. «Особенно в глаза. Боль охренительная. Говорите точно на основании опыта». Скажем так, во время бунтов я немного слишком близко познакомился с перцовым спреем полицейского образца, и остановимся на этом, улыбнулся докер. Не то, чтобы я имел бы желание повторить. Больно даже при попадании на кожу, а в глазах боль изумительная. С гражданскими образцами не сравнить. Я бы предпочла не выяснять это непосредственным образом. Блондинка тревожно нахмурилась. Тогда я бы предложила что-то из этого и подходящие стволы. На них не требуется документация. Это же не огнестрел. Думаю, семья наверняка могла бы использовать их как образцы и изготовить столько, сколько нам надо, так что я бы не стала покупать слишком много, может, пару дюжин с патронами. Это поддержало бы нас на плаву, пока Сауриал не смогла бы их воспроизвести. Зная ее, в итоге у нас будут такие стволы, из которых можно перестреливаться в пейнтбол с орбитой, или как-то так, усмехнулся Динни. Это был бы перебор 3. И верно, хихикнув, кивнула умница. Я попрошу, чтобы они остановились на чем-то чуть менее летальном. Вообще-то это подало мне очень интересную идею. Лиза с задумчивым видом уставилась в пространство. На ее лице медленно проступала очень злая улыбка. А да, я тут вижу возможности. Мне надо потолковать с Ианте и Сауриал. Вот теперь я беспокоюсь. Снова у тебя этот взгляд. Какой взгляд? Такой взгляд, который сообщает, что у кого-то скоро будет плохой день. Только если они настолько тупы, чтобы что-то попробовать. Но если так, блондинка пожала плечами с веселой и мрачной улыбочкой. Они пожалеют об этом. Мужчина с секунду изучающе разглядывал свою ассистентку и в конце концов улыбнулся подобным же образом. Я бы предпочел, чтобы такого не случалось, но если случится, хочу быть в числе победителей, так что не могу совершенно честно заявить, что так уж это не одобряю. Просто постарайтесь дружно не дойти до чего-то слишком уж опасного. Я-то знаю, на что похоже, когда вы все вместе работаете над проектами. Они становятся чуток странными. Умница хихикнула и вернулась к документам. В конце концов они сформировали лист закупок, который Динни тщательно проглядел и с удовлетворением кивнул. Великолепно. Напрягу этим Марка. Я еще жду дополнительную информацию от разных людей, с которыми контактировал, так же, как с ним. Думаю, поживем, увидим. Может, стоит подумать насчет укрепления забора, заметила Лиза. Возможно, о внутреннем, съемном наборе ограждения из ЭВМ, сквозь это ничто не пробьется. Хотя это не помешает им швыряться чем попало через забор, разве что нам сделать купол над всей территорией, что несколько затруднило бы работу с судами. Не говоря о крайней очевидности, осмыслил идею Динни. Ладно, понимаю, дополнительные меры физической безопасности были бы полезны. Единственная проблема с ЭВМ в том, что никто, кроме семьи, не может ее создавать или обрабатывать, так что мы на самом деле не можем иметь в запасе постоянно установленное ограждение. Хотя можно напрячь инженерный отдел подумать насчет лучшего дизайна для переносного. Кажется, припоминаю, что читал что-то пару лет назад насчет какой-то разновидности системы ограждения высокой безопасности, которая была модульной и быстро монтировалась. Это может быть хорошей отправной точкой. Звучит здорово, согласно кивнула девушка. Я тоже продолжу работать над проблемой. Если повезет, мы сможем избежать этого, но лучше быть готовыми. Совершенно верно. Они досадливо переглянулись и переключились на более продуктивную и менее беспокойную работу. Мисси зашла за угол в паре кварталов от своего дома, нырнув в очень уединенное, по ее прежнему опыту, пространство между двух гаражей. Там на ничейной земле разрослось обширное переплетение кустов и лоз, о котором не желал заботиться ни один владелец. По этой причине даже в феврале, без листьев на растениях, сквозь них было почти невозможно что-то рассмотреть. Однако она знала один трюк и все еще была достаточно раздражающе, низенькой и хрупкой, чтобы пробраться сквозь первый участок. А как только получила доступ в середину скопления растительности, оно достаточно истончилось из-за нехватки света внутри. Большинство растений умерло и оставило пространство где-то футов в 20 длиной, 10 шириной и примерно 6 высотой под массивом тонких ветвей. Летом, когда растения полностью расцветали, тут было прохладно и темно, и она проводила довольно много времени тут, увиливая от очередного состязания пару между родителями. Вернувшись вчера ночью так поздно, она беспокоилась, что сегодня ее не выпустят снова, но отец в итоге заявил девочке, что она может идти, если хочет, пока не лезет в неприятности. Он был в разгаре пассивно-агрессивного противостояния с матерью, которая в свою очередь топала по дому, подчеркнуто свирепо занимаясь уборкой. Миссе строго проинструктировали не задерживаться без веской причины после половины десятого, не позвонив им, но так ей все равно оставалось более 5 часов на эксперименты. В общем и целом девочка была рада оказаться подальше от 2 взрослых. Для нее оставалось загадкой, почему они остаются вместе с учетом обстоятельств, раз уж большую часть времени серьезно не ладит. Миссе любила их обоих, но при этом ей хотелось, чтобы они просто повзрослели, или согласились разойтись и перестать мучить друг друга, или же разобраться и преодолеть то, что заставляло их так часто орать, или хоть что-нибудь, что угодно, что прекратило бы споры. Тихонько вздохнув о том, как браки, кажется, распадаются безо всякой видимой причины, и решив, что, когда достаточно вырастет, чтобы выйти замуж, она чертовски постарается удостовериться, что, кто бы ни оказался достаточно везучим, чтобы заполучить ее, знает, как обращаться с людьми, девочка огляделась, аккуратно проверив своими силами, нет ли кого-то в округе. Уже некоторое время назад ее осенила идея использовать их как своего рода детектор живых существ, что при толике внимания получалось довольно неплохо. Процесс был несколько нудным, но быстрого сканирования хватало, чтобы показать, ближайшее человеческое существо наверняка примерно в 100 футов от нее внутри одного из домов. Поставив вокруг себя щит невидимости на расстоянии примерно 6 футов от себя в форме простого цилиндра, очень похожего на тот, который сделала в первый раз в офисе ОСП, Миссе его замкнула и вытащила плащ из браслета-хранилища, полностью отказавшись от костюма Висты. Просто на всякий случай, надела простую маску, скрывавшую лицо от лба до рта с парой дыр для глаз. Штучка была из тех, которые вручали новым паралюдям в СКП, если они приходили на регистрацию и пока не имели маскировки. Она достала такую про запас довольно давно, поскольку верила в подготовленность. Было маловероятно, что кто-то будет в состоянии распознать ее личность, учитывая новые фокусы, но зачем оставлять шанс, если решение настолько просто? В конце концов, случайности случаются. Проверив свой внешний вид, Миссе убедилась, что капюшон на месте, как ему и положено, затем включила спецэффекты и активировала голос плаща. А теперь за развлечениями, тихонько проскрипела она, ухмыляясь в уединении своего альтер-эго. Завернувшись в невидимость, юная героиня рассеяла первое искажение света, затем убрала кусты с пути, направившись прочь от улицы. Когда же выбралась на простор, начала карабкаться по своей лестнице, быстро поднявшись на 100 футов, после чего перешла на полубег, полускольжение 4 по разреженному воздуху в сторону центра города. «Берегитесь, преступники, плащ на патрулировании», – прошептала девочка, давя смешок. «Ваши злодеяния станут вашей погибелью». Спустя 100 ярдов она посмотрела вниз. «Ух ты, магазин пончиков! Хочу пончик!» Злодеяния могут встать в очередь за сахарной сдобой. Вики напевала себе под нос в полете к району Тейлор, наслаждаясь вечером. Небольшое недопонимание с учителем по поводу того, когда и как ей полагалось сдать домашку, она прояснила и теперь предвкушала, как проведет время с новыми друзьями. Математика сама по себе не относилась к темам, ради которых она бы поменяла свои планы с веселья на учебу, но у Тейлор получалось обучать ей занимательно и эффективно, так что выходило куда легче, чем когда-либо в ее жизненном опыте. Подруга в этом вопросе явно была гением и без сомнения знала по теме больше некоторых учителей в школе. Вики подумывала, не собирается ли та и сама выбрать карьеру учительницы, она была в этом очень хороша, и к тому же скромна в этом отношении, с радостью помогала всякому, кто попросит, но не тыкала своими способностями вам в лицо. В самокритичном настроении Вики осознавала, что сама в этом плане несколько перебирала, хотя в последние несколько недель и пыталась понизить градус. От природы открытая, девушка обожала внимание, но до нее внезапно дошло, что это не обязательно верный подход в любой ситуации. Что Дин неоднократно пытался до нее донести, многие из их стычек так или иначе имели отношение к этой теме. С тех пор, как Вики взяла курс на намеренное самоусовершенствование, что в немалой степени состояло в удержании ее ауры под жестким контролем, счастливым побочным продуктом было то, что они больше не ссорились. Конечно, разногласия имелись, но она была в состоянии держать свой темперамент под контролем и не буйствовать, в основном посредством размышления, что бы сделала Сауриал при подобных обстоятельствах. Ответ по большей части был обговорить все спокойно, что, как ни странно, Похоже, и впрямь работало. Столкновение с той девушкой-ящером, пускай даже и имело более чем смущающее продолжение, в перспективе, похоже, было удачей. Хотя Вики неделями шугалась ее и ее сестер. Благодаря Раптавру ушла большая часть искреннего страха. Она также была очень спокойной и дружелюбной, личность из тех, в ком можно быть уверенным, что она без жалоб может многое спустить. До того самого момента, когда вы угрожаете ее семье или друзьям, тогда вы умрете. Насчет этой части у Вики не было никаких сомнений, но играйте с ней честно, и она ответит взаимностью, и будет вполне готова помочь. В целом, Вики думала, что встреча с семьей для всех обернулась добром, особенно для Эми. Сестра настолько открылась за последние несколько недель, что едва можно было поверить. Помимо прочего, она крепко задолжала Тейлор и этим рептилиям за то, как они помогли Эми. Как сильно подозревала блондинка, бедняжка была на грани срыва. Неприятно было думать об этом и о том, как их мать третировала девушку. Даже в этом отношении теперь пошла совсем другая игра. Пускай Кэрол точно не была самым теплым человеком, какого вы встречали, она, похоже, искренне пришла к выводу, что вела себя скверно и здорово изменилась. Время от времени по-прежнему случались трения, но в сравнении с прошлым это были мелочи, и дело постепенно шло на лад. «Теперь бы еще мы смогли и папу в порядок привести», — вздохнула девушка мысленно. «Я скучаю по-прежнему папе. Хотелось бы, чтобы им смогла разбираться с мозгами, или хотя бы чтобы он принимал свои лекарства регулярно, это здорово помогает. Может, тут что-то сможет поделать и Анта, большая пурпурная ящер, в конце концов, была целителем, и, вполне возможно, не имела тех же ограничений, что сестра». Вики решила прояснить этот вопрос. Пролетая теперь над окраиной торгового района на конце бульвара, героиня услышала под собой чей-то крик. Замедлившись, она всмотрелась вниз, подумав, что голос, как у вопящего в ярости мужчины. Подлетев на пару сотен футов вверх, девушка огляделась и в конце концов засекла кого-то, выбегающего из магазина с полной охапкой бутылок водки. Второй мужик позади него и был источником крика, грозя беглецу взмахами бейсбольной биты. Алковар припустил вниз по улице, выронив пару бутылок, разлетевшихся по мостовой. Пешеходы, обернувшись посмотреть, из-за чего вся суета, отскакивали с дороги. Вики тихонечко вздохнула. Кажется, большинство просто не хотело ввязываться. Взяв курс на перехват, она затормозила и уставилась на то, как происходит нечто очень странное. «Какого фига?» – пробормотала блондинка себе под нос, неверяще уронив челюсть. Вор по-прежнему неистово рвался прочь, но как только пробегал определенный фонарный столб, то внезапно оказывался у предыдущего, да так, что у нее от этого мозги взбалтывались. Это не была телепортация в обычном смысле этого слова, скорее как если бы пространство у первого столба тут же смыкалось с пространством у второго. Девушка спустилась до самой земли и в изумлении смотрела, как вор покрыл одни и те же 50 футов примерно 6 раз. Его преследователь тоже остановился, изумленно уставившись. Сам мужичок, по-видимому, сперва ничего не заметил, просто продолжая бежать и чуть не уронив еще одну бутылку на третьем круге, а затем оглянулся через плечо посмотреть, есть ли кто рядом. Вики, владелец магазина и дюжина пешеходов дружно смотрели, как человечек пробежал несколько сотен футов, не покидая этого маленького участка. Прежде чем наконец сообразил, что что-то идет не так, он замедлился и, нахмурившись, огляделся. Мужик из магазина уже ухмылялся, стоя с битой в руке, хотя и опустив ее сбоку. Собравшиеся зрители улыбались, однако тоже выглядели не слабо сбитыми с толку происходящим. «Тебе не сбежать, вор», – прошептал где-то рядом очень странный голос. Мужичок бешено дернулся, как и Вики со всеми остальными. Это прозвучало крайне тревожно в том смысле, что пронизывало прямо до глубины мозга и задело нечто очень примитивное и вызывающее опасение. Девушка огляделась вокруг вместе с остальными свидетелями. В 10 футах от тротуара напротив первого фонарного столба из небытия проступил силуэт, стоявший на пустоте со скрещенными руками. Остальное было невидимо под объемными покровами одежд. «Плащ», — пробормотала Вики, с интересом уставившись на невысокую фигурку. Застывший намертво алкогольный вор заверещал от ужаса, непроизвольно выпустив охапку бутылок, которые по какой-то необычайной причине рухнули только примерно на 6 дюймов, прежде чем со звоном приземлиться на пустой воздух и раскатиться точно по твердой поверхности. Мужичок уставился на них, затем снова на фигуру самого нового Кипа Брактонби, затем развернулся на пятках и драпанул. Он проделал 3 шага, как раз достаточно, чтобы раскочегариться, прежде чем со всего размаху влететь ни во что, издав пронзительный вопль боли и отлететь, приземлившись с руками на пострадавшем носу. «Ой!» – пробормотал он голосом, исполненным боли и шока. «Бойдос!» – лавочник с ухмылкой посмотрел на него, затем вверх на излучавшую удовлетворение плащ. «Спасибо!» – окликнул он. «Рада была помочь, гражданин!» – произнесло закутанное маленькое создание тем же странным голосом. «Вы можете собрать свое украденное добро, а если кто-то озаботился бы вызовом местных властей, они могли бы забрать негодяя». Вор снова поднялся на ноги, все еще держась за нос и щупая вокруг себя свободной рукой, совсем как хороший мим. Вики подумала, что это, наверное, потому что он действительно был пойман в невидимую коробку, отчего на лицо девушки вылезла усмешка. Мужичок ударил ногой и запрыгал вверх-вниз, когда та вошла в контакт с чем-то непробиваемым, пускай и не проявлявшим своего присутствия. Выругавшись, он все более и более неистово забился внутри своей нематериальной каталажки. Свидетели все это снимали на камеры и смеялись, пока тот не сдался и не сполз по стене, которую никто не мог видеть. Приближающиеся сирены возвестили о прибытии патрульной машины полиции, извергнувшей пару полицейских в униформе, в изумлении уставившихся на эту сцену, после чего направившихся арестовать вора и снять показания со свидетелей и лавочника. Вики подлетела ближе к плащу, осторожно приглядываясь к ней, а маленькая, возможно, что личность повернулась изучающе оглядеть ее. Заходящее солнце направило лучи прямо в капюшон и заставило молодую героиню застыть, когда она совершенно четко увидела, что тот был совершенно пуст. «Чтоб меня, он был прав», — потрясенно прошептала она. Плащ склонила, по всей видимости, несуществующую голову на бок в манере, выражающей любопытство. «Слава, я полагаю», — произнесла она, хотя и без формы. «Я просто направлялась в гости домой к подруге и услышала суматоху», — с задержкой отозвалась Вики. Голос и впрямь сильно выбивал из колеи, а отсутствие видимых черт лица еще более. Надо сказать, ощущения угрозы не возникало, только более-менее добродушный интерес. «В интернете насчет тебя довольно много спекулируют. Я не слишком удивлена. Человеки, похоже, весьма любопытны», — заметил шепчущий голос. «Я нахожу вас очень интересными». «Ясно», — произнесла блондинка, не вполне уверенная, что так и есть. «Тогда, я так понимаю, ты не человек, это в данный момент не имеет отношения к делу». Последовавшее движение вполне могло быть пожатием плечами. «Я предпочитаю держать свою природу при себе». Вики медленно кивнула, подумав, что вокруг в последнее время уйма народу, которые заявляют, что не принадлежат к роду человеческому, и большая часть по веским причинам. Ей, помимо прочего, было крайне любопытно, что же на самом деле внутри капюшона, но слишком давить девушка не собиралась. «Просто на всякий случай. Ну и ладно, полагаю, это не мое дело», — улыбнулась она. «Должна спросить, ты из семьи? Я знаю кое-кого из них, люди хорошие». Плащ издала нечто, что могло бы сойти за смешок, в определенном смысле слова. От него кое-кто из людей по соседству сделал шаг назад. «Согласна, спасибо», — отозвалось создание. «Я не отношусь к ним напрямую, в человеческих терминах, но мы все же тесно связаны. Сауриал — хороший друг и наставник. Она крайне искушена в ряде полезных техник, которые я нахожу восхитительными». К этому моменту вор был в наручниках, а парящие бутылки с водкой засняты и возвращены лавочнику, который их оглядел и выкрикнул благодарность. «Мне это было в радость, гражданин», — откликнулась плащ. «Офицеры, спасибо за скорое прибытие. Мне надо по своим делам». И под всеобщими взглядами начала карабкаться по лестнице, которой тут не было. Вики внимательно наблюдала, пытаясь сообразить, что за трюк тут используется. Было очевидно, что нечто неким извращенным образом присутствует тут физически, однако она была почти уверена, что это не было силовое поле или что-то в том же духе. Не было видно вообще ничего, что выдавало бы присутствие твердого объекта. Очень скоро плащ взбежала примерно на 200 футов, достаточно, чтобы вырваться из кучи зданий, и, точно так и положено, пошла по нематериальной поверхности. Поднявшись на крышу рядом с ней, в нескольких футах, Вики на секунду задержала взгляд. Внизу на земле некоторые тыкали камерами в их направлении. «Очень крутой трюк», — наконец высказалась она в восхищении. «И выглядит реально странно. Интересное и полезное приложение эзотерических математических принципов», — отозвалась Плащ. «Сауриал могла бы объяснить стоящую за этим теорию лучше меня, однако лишь считанные представители вашего или моего вида могли бы полностью ее понять. Тем не менее, она доказала полезность и начала двигаться быстрее, на значительной скорости проносясь по небосклону. Приятно было познакомиться, Слава. Возможно, мы еще как-нибудь пересечемся. Возможно, улыбнулась Вики. Мне лучше закругляться, а то опоздаю. До следующей встречи, крикнула Плащ, изменившей направление Вики. А когда та спустя несколько секунд оглянулась, от нее не осталось и следа. Блондинка остановилась, пристально огляделась вокруг и с уважительным трепетом покачала головой. «Реально хороший трюк», — хихикнула она, беря курс на дом Тейлора и разгоняясь. «Но могу понять, почему парни думают, что она странная. Интересно, что же внутри капюшона?» Мисси достала из капюшона пончик и банку колы, дернула за язычок на банке и энергично принялась потреблять как можно больше сахара, параллельно выглядывая, кого бы еще довести до истерики. «В Брактон-Бей, если проявить терпение, рано или поздно обязательно окажешься рядом с какими-нибудь преступниками», а у нее было полно пончиков на съедение, пока проходит ожидание. Довольная проведенным днем, девочка брела в направлении здания СКП, прикидывая, стоит ли опробовать тот же трюк, что она провернула с Максом Андерсом, на директоре. Пожалуй, нет. Эту женщину Мисси действительно уважала. Ай, ладно, она обязана была что-то придумать. Скуки на горизонте пока не наблюдалось, а впереди еще несколько часов, прежде чем придется отправляться домой. Стоило подумать о чем-то здоровском, что она могла бы сделать для Сауриала и остальных. Они открыли ей колоссальное количество интереснейших штук. Интересно, а когда у нее день рождения? Подумала девочка, попивая колу. Может, я смогу выяснить и сделать для нее что-нибудь интересное. Симпатичный рисунок или что-то в этом роде, чтобы напоминать ей о доме, где бы он ни был. И, пожав плечами, Мисси продолжила движение, обдумывая возможности. Жизнь сейчас была вполне себе хороша. Один в оригинале Paintball with Attitude. По-видимому, подразумевается тактическая версия игры со взрослым набором снаряжения и крутыми пейнтбольными ружьями. Два капсайцин, алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца цапсициум, например, в плодах перца овощного его содержится около 0,03%. Чистый капсайцин представляет собой бесцветное кристаллическое вещество со жгучим вкусом. Он раздражает верхние дыхательные пути, кожу и слизистые оболочки, является компонентом спиртовой настойки и медицинского пластыря, используемых как отвлекающие и обезболивающие средства, а также мази от обморожения. Капсайцин и сумма его гомологов, капсайциноиды, используются как ирритант в газовом оружии самообороны, газовые пистолеты и револьверы, и аэрозольных устройствах, газовые баллончики, удар, и другие устройства под БАМ, баллончик аэрозольный малогабаритный, 3 в оригинале Overkill, 4 в оригинале Half Scatting, ТЕ, имеется в виду скольжение по типу катания на коньках, глава 153, учеба и покупки. Тейлор открыла дверь и обозрела Вики, та выглядела задумчивой. «Вики, все в порядке?» – спросила она, впуская гостью. «Ага, ничего серьезного», – улыбнулась подруга. «Просто думала кое о ком, с кем столкнулась по пути сюда. Кто-то интересный», — уточнила хозяйка. «Плащ», — отозвалась девушка на пороге гостиной, где присутствовали все остальные. «Ты встретила Плащ?» — завелась Люси, уставившись на Даллан. «На что она похожа? Ты с ней говорила?» — спросила, откуда она. «Какие у нее силы? У нее реально нет головы? Какой у нее рост?»